сейчас не время для философии. Разговор окончен. У нас есть более важные проблемы. При всем уважении, Теодор, но нет, возразил Скала, скрестив огромные руки на могучей груди. Что мы будем делать с этими? Он махнул рукой в сторону дороги, где гвардейцы, выстроившись в цепь, сопровождали колонну пленных. Тут навскидку 1000 рыл. Их же всех охранять нужно. А у меня сейчас каждый человек на счету. Вокруг нас царил настоящий хаос. Враг, деморализованный моими фокусами, повсеместно бежал. Мои гвардейцы же сновали по полю боя, вытаскивая из техники уснувших от газа солдат, подбирая сдавшихся и оказывая первую помощь раненым. «Раненых отправьте в городские больницы», — ответил я. «Пусть их лечат за счет княжеской казны. Тяжелораненым, конечно же, окажите необходимую помощь, чтобы они смогли доехать». «Хорошо», — кивнул Скала. «А что делать с остальными? Их же кормить нужно, охранять». Я улыбнулся. «Не волнуйся, дядя Кирь, на этот счет у меня есть план. Грузите их в фуры». «Что ты задумал, Теодор?» — спросил Скала, настороженно глядя на меня. «Они же все-таки пленные. Ты что, решил, что я их грохнуть хочу?» — усмехнулся я. «Ну ты даешь, дядя Кирь». «Настя», — я повернулся к своей девушке, которая в этот момент с любопытством разглядывала скарабея, «ты мне поможешь». «Конечно, Теодор», — с готовностью ответила она. Через час все пленные, которых оказалось не меньше 1000 человек, были погружены в фуры и доставлены на территорию базы «Созидатель», которая располагалась на кладбище самоубийц. Когда колонна грузовиков заехала на базу, я отдал приказ своим людям освободить пленных. «Настя», — обратился я к девушке, — «мне нужно, чтобы ты спрятала все ценное». Я указал на офисную технику, компьютеры, документы, сейфы с деньгами. «Хорошо», — кивнула Настя и, активировав свой дар, начала действовать. Она сконцентрировалась, и пол под техникой начал расходиться в стороны. Податливый камень, послушно подчиняясь ее воле, обтекал предметы, как вода, образуя вокруг них прочный защитный кокон. Через несколько минут все ценные вещи были надежно спрятаны под землей в слое застывшего камня. Этакий импровизированный сейф, открыть который можно было лишь с помощью нашей магии. Мы выстроили пленных на улице. «Итак, господа», — обратился я к ним, — «там, полевая кухня, там, склад с продуктами, а там, сортиры. Постарайтесь все тут не засрать, иначе сами убирать будете. Ну, а те, кто захотят сбежать?» Я взял небольшой камешек, который лежал у моих ног, и, размахнувшись, бросил его в сторону пустыря. В том месте, где приземлился камень, раздался оглушительный взрыв. Пленные испуганно посмотрели на меня. «Твою мать!» – прошептал кто-то из них. «Если будете себя хорошо вести, то бояться вам нечего», – сказал я спокойно, еле сдерживая очередной приступ тошноты от накрывшей меня волны усталости. «Это просто демонстрация. Я не хочу вас убивать. Вы мне нужны живыми». Настя, которая все это время находилась рядом со мной, с беспокойством посмотрела на меня. «Теодор, ты в порядке?» – прошептала она, дотрагиваясь до моей руки. «Нет», – честно ответил я. «Поэтому я тебя и позвал, чтобы ты мне помогла». Я повернулся к пленным и продолжил свою речь. «Если вы думаете, что сможете вернуться обратно по той дороге, по которой приехали, то спешу вас разочаровать. Это невозможно». Пленные, поняв, что сопротивляться бесполезно, и что к ним, в общем-то, и так отнеслись по-человечески, сохранив им жизнь, начали переговариваться между собой. «Господин, мы не собираемся бежать», — сказал один из их командиров, сделав шаг вперед. «Вы поступили с нами благородно». Я кивнул и продолжил объяснять им правила поведения. «Телефоны мы ваши не отобрали, можете пользоваться, свяжитесь с семьями, скажите, что с вами все в порядке, но надеюсь на ваш разум. Сразу предупреждаю, если кто-то решит вас эвакуировать по воздуху, то им тоже кранты. Лучше не проверяйте, если вам дороги ваши друзья». После этих слов мы с Борей и Настей сели в скарабей и выехали с территории базы. Настя, по ходу движения, минировала за нами дорогу, а я активировал несколько десятков своих големов-наблюдателей, механических жуков, оснащенных камерами видеонаблюдения, чтобы контролировать ситуацию. Когда мы подъехали к усадьбе, Скала, с мрачным лицом, ждал нас у входа. «Все хорошо, дядя Кирь», — успокоил его я. «Я перенапрягся, но, если что, смогу еще поработать». Про себя же отметил, что это крайне нежелательно, так как подобное перенапряжение может навредить моей энергосистеме. «Но, если понадобится, то, конечно же, буду сражаться. Я поднялся наверх, в свою спальню, и рухнул на кровать. Сон накрыл меня мгновенно. Весь остаток ночи прошел без происшествий. Утром, за завтраком, мы с Настей смотрели новости. Княжество Лихтенштейн лихорадило. Информация от Даши Малиновской, которая стала настоящей звездой, смешивалась с официальными заявлениями князя и сообщениями из других источников. Народ был в растерянности. Одни требовали отставки князя, обвиняя его в предательстве. Другие же, наоборот, поддерживали его, считая, что он действует в интересах княжества. Нейтральные же старались не вмешиваться. Я с удовлетворением отметил, что Даша Малиновская умело ведет свою информационную войну, демонстрируя всем подвиги князя Бабшильда и его приспешников. Записи с камер наблюдения, установленных на Скоробее, стали настоящей сенсацией. Видео, на котором я, в окружении вражеских гвардейцев, пытаюсь договориться с князем, а тот, вместо ответа, отдает приказ стрелять. Его посмотрели миллионы людей по всей империи, и даже за ее пределами. Лихтенштейн сегодня стал самым популярным каналом в княжестве. А Дарье Малиновской власти Российской империи даже присудили премию. Но, несмотря на успехи в информационной войне, я понимал, что князь все равно не отступит. Он сделает все, чтобы уничтожить меня. В этот момент раздался звонок. Я посмотрел на экран, незнакомый номер. «Алло», — сказал я, прикладывая телефон к уху. «Теодор Вавилонский», — на другом конце провода раздался холодный, безэмоциональный голос с едва уловимым акцентом. «Меня зовут Франц Штайнер. Я — полковник разведывательного управления Австро-Венгерской Республики. У нас есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Секретный бункер, город Рукгиль, княжество Лихтенштейн. Стены бункера, холодные и безликие, словно серые надгробные плиты, давили на Роберта Бабшильда, вызывая приступы клаустрофобии. Воздух, спертый и затхлый, пропитанный запахом бетона и хлорки, царапал горло. Князь с отвращением отвернулся от металлического шкафчика, на полках которого вместо привычных бутылок дорогого коньяка и коллекционного вина стояли пластиковые бутылки с питьевой водой. Его желудок свернулся узлом при одной мысли о том, что придется давиться этой безвкусной жидкостью. Лицо князя, обычно гладко выбритое и румяное, сейчас было покрыто щетиной, а под глазами залегли темные круги. Дорогой костюм, когда-то безупречно выглаженный, теперь был помят, а галстук небрежно сброшен на спинку стула. Проклятие! В который раз подумал он, с отвращением разглядывая консервы с тушенкой и пакетики с сублимированными супами, которые составляли его нынешний рацион. Как я мог докатиться до такой жизни? Я, князь, я заслуживаю лучшего. В этот бункер князь сбежал после того, как Теодор Вавилонский, будто насмехаясь над ним, влетел в его кабинет на своем бронированном автомобиле. Место это было секретным, построенным еще во времена войны для укрытия княжеской семьи в случае ядерной атаки, и о его существовании знали лишь несколько самых доверенных людей. Роберт с тоской вспомнил свой роскошный дворец, с его изящными интерьерами, антикварной мебелью, картинной галереей, винным погребом, забитым до отказа коллекционными винами. Он вспомнил свой любимый кожаный диван, на котором он проводил часы, наслаждаясь ароматом дорогого табака и вкусом выдержанного коньяка. А теперь он вынужден ютиться в этой дыре, питаясь консервами и запивая их водой из пластиковой бутылки. Внезапно тишину бункера нарушил сигнал вызова. Князь резко повернулся, схватившись за рукоять пистолета, который он на всякий случай теперь всегда держал под рукой. На небольшом экране, встроенном в стену, появилось изображение охранника. «Ваша светлость, прибыли главы родов», — доложил он. «Пропустить их», — Бабшильд, с трудом подавив раздражение, кивнул. Через несколько минут в бункер вошли пятеро аристократов, чьи гвардейцы накануне атаковали усадьбу Вавилонского. Судя по мрачному выражению их лиц, разговор не предвещал ничего хорошего. «Ну что, ваше сиятельство», — сходу начал один ариста, его голос звучал резко и недовольно, — «как вам последние новости?» «Да, Роберт, что за чертовщина творится?» — подхватил другой. «Мои лучшие люди погибли. Погибли из-за твоих идиотских приказов. И не говорите», — поддержал их третий, — «у меня тоже потери. И потери эти, не просто солдаты, это офицеры, одаренные. Ты хоть понимаешь, сколько лет нужно, чтобы обучить такого бойца, а мы просто бросили их на убой? Господа, успокойтесь», — попытался утихомирить их князь, жестом приглашая присесть за стол. «Я прекрасно понимаю ваши эмоции, но поверьте, я делаю все, что в моих силах, чтобы...» «Что ты делаешь?» — рявкнул второй, с гневом глядя на князя. «Ты прячешься в этой дыре, пока наши люди гибнут. Ты объявил Вавилонского вне закона, но не смог его даже арестовать. Более того, как-то так получилось, что он теперь герой. Не переживайте, господа, вам всем полагается компенсация», — сказал Бабшильд, доставая из сейфа несколько пачек денег. «Вот, господа, это вам за беспокойство. Потери тоже будут оплачены чуть позднее, обещаю хорошие выплаты за каждого потерянного бойца. Мне не нужны твои деньги», — отрезал второй Ариста, с презрительной усмешкой глядя на пачки купюр. «Зачем мне ваши деньги, если я могу потерять все остальное? Мой сын чуть не погиб в этом бою, и я не готов рисковать жизнью своих близких ради ваших амбиций. Простите, господа, но я умываю руки». Он повернулся и направился к выходу. «Подожди», — крикнул Бабшильд, — «я же обещал тебе». Но мужчина не остановился. Он просто вышел из бункера, на прощание громко хлопнув массивной дверью. Князь Бабшильд, понимая, что теряет авторитет, попытался успокоить разъяренных аристократов. «Господа», — сказал он, натянув на лицо фальшивую улыбку, — «понимаю, что ситуация неприятная, но паника — плохой советчик. Мы должны действовать сообща, чтобы...» «Сообща», — хмыкнул первый Ариста, — «а мы что, по-вашему, не сообща действовали? И каков, черт возьми, результат? Наши гвардейцы либо убиты, либо ранены, либо...» Он замялся, не решаясь произнести слово «пленные». «Уничтожена техника, потеряно оружие. Я хочу, чтобы мои люди были живы и здоровы. А еще я хочу, чтобы этот ублюдок Вавилонский сдох, и сдох мучительно». Но он задумчиво провел рукой по седой бороде. «Кажется, вы, ваша светлость, не способны этого сделать». Он развернулся и пошел на выход. «Прости, Роберт, но я тоже выхожу из игры», — сказал третий. «Эта авантюра того не стоит, поэтому я умываю руки. Мой совет — публикуй уже компромат на Вавилонского, чтобы отвлечь внимание и вернуть доверие народа. Это твой единственный шанс». Он тоже вышел из бункера. «Ну и валите», — прошипел Бабшильд, сжимая кулаки. «Без вас, неудачников гребаных, справимся». Его взгляд упал на остальных аристократов. «И что теперь?» — спросил Николай Покрасов, с недовольством глядя на князя. «Наш план провалился. Вавилонский становится сильнее с каждым днем, а мы теряем людей и влияние». «Вот именно», — кивнул Антон Чеков. «Для всех мы выглядим как кучка идиотов, которые пытаются убить национального героя. Зачем нам этот геморрой? Мы потеряли слишком много, и я не готов рисковать дальше. Антон, подумай», — попытался уговорить его Бабшильд. «Мы же с тобой столько лет вместе. Мы прошли через огонь и воду. Неужели ты бросишь меня в такой момент?» «Роберт», — ответил Некрасов, — «пойми, времена меняются. Вавилонский оказался слишком опасен. Вы, меркантильные сволочи», — заорал Бабшильд, взбешенный их предательством. «Я для вас столько всего сделал, а вы не можете даже какого-то пацаненка раскатать». Он с силой ударил кулаком по столу, отчего тот затрещал. В этот момент на его телефоне загорелся экран, сообщая о входящем сообщении. Это пришли срочные новости из штаба. Князь прочитал, и на его лице появилась зловещая улыбка. «Что там?» – настороженно спросил Чеков. «Похоже, что у нас появился шанс», – ответил князь. «Разведка докладывает, что неизвестные отряды вторглись в Лихтенштейн с запада с территории Швейцарии, и на их пути как раз лежит царское село. Ну все, Вавилонский», — произнес он, с холодным блеском в глазах, — «это твой конец. На этот раз тебе точно не выжить. Где-то в заснеженных Альпийских горах, территория Республики Австро-Венгрия, Альпийский хребет, разрезающий небо острыми пиками, окутывала пелена серого тумана. Ветер, пронизывающий до костей, злобно хлестал по лицам солдат, собравшихся на импровизированной посадочной площадке. Здесь, на уединенном плато, скрытом от посторонних глаз, австро-венгерские войска только что перехватили дирижабль, следовавший, по их данным, из Российской империи. Огромный воздушный корабль, с эмблемой торговой компании «Северный ветер» на борту, беспомощно покачивался на толстых тросах, натянутых между вбитыми в скальную породу металлическими кольями. Его серебристый корпус казался чужеродным элементом на фоне мрачного горного пейзажа. Из гондолы дирижабля, спотыкаясь о металлические пороги, выходили пассажиры. Их лица были бледными и испуганными. Австрийские солдаты, вооруженные до зубов, грубо подталкивали их прикладами, направляя к центру плато. Среди пленников были мужчины и женщины, старики и дети, все они были пассажирами рейса Петербург-Вадуц, захваченного в воздушном пространстве Османской империи и переправленного на территорию Австро-Венгрии. В стороне от толпы пленных, два высокопоставленных офицера Австро-Венгрии вели напряженный разговор. Генерал Эрик Келлер, глава департамента специальных операций, аналог имперского департамента особых поручений, в ярости размахивал руками, брызжа слюной на своего собеседника. Его безупречно отглаженный мундир был забрызган грязью, а волосы, аккуратно уложенные бриолином, растрепались под порывами ветра. «Клянусь кровью своих предков, полковник Хоффман», — рычал Келлер, — «если это очередная ваша провальная операция, то вашей карьере придет конец. Вы представляете, чего мне стоило перехватить этот дирижабль, договориться с османами, обещать им золотые горы, рисковать международным скандалом, перегнать его на нашу территорию через закрытое воздушное пространство. И все это ради чего? Где, мать вашу, золото?» Эрик Келлер был человеком педантичным и расчетливым. Он привык к тому, что его планы выполняются безукоризненно, и теперь эта непредвиденная ситуация приводила его в бешенство. Полковник Хоффман, начальник разведывательного управления, с каменным лицом слушал тираду Келлера. Он прекрасно понимал, что ситуация критическая. Информация о том, что на борту дирижабля находится большой груз золота, предназначенного для финансирования оборонительных работ в Лихтенштейне, была получена из самых надежных источников. И теперь, когда дирижабль захвачен, а золота нет, вся ответственность ляжет на него. «Герр-генерал», — спокойно ответил Хоффман, — «мы тщательно обыскали весь дирижабль, проверили все отсеки, все контейнеры, даже туалеты и вентиляционные шахты, перерыли весь багаж пассажиров, допросили экипаж. Ничего, золота нет, нет. А где оно, по-вашему?» Келлер в ярости топнул ногой. «Может, оно само выпрыгнуло и спряталось в горах?» Хоффман лишь пожал плечами. «Мои люди получили стопроцентную информацию. Вероятно, что-то пошло не по плану. Но золота там нет. Значит, вы, болваны, что-то упустили», — рявкнул Келлер. «Ищите. Если понадобится, то разберите этот чертов дирижабль на кусочки, но найдите золото, иначе». Он не договорил, но Хоффман и так прекрасно понимал, что его ждет в случае провала. В этот момент к ним подошел один из солдат. «Герр-генерал», — доложил он, — «тут один русский. Он хочет с вами переговорить». «Русский?» — Келлер нахмурился. «Что ему нужно?» «Он не сказал», — ответил солдат, — «но утверждает, что у него есть важная информация. Ведите его сюда», — махнул рукой Келлер. Через несколько минут перед ними стоял мужчина средних лет в дорогом костюме. В отличие от других пленников, этот держался уверенно. «Господа, позвольте представиться, меня зовут Андрей Иванов», — произнес он с легким поклоном. «Дело в том, что у меня есть для вас информация, которая может быть вам очень интересна, и я готов все рассказать в обмен на свое освобождение». Офицеры переглянулись. «И что же это за информация?» — спросил Келлер, с недоверием глядя на Иванова. «Извините, но посмею вас разочаровать, золота на борту дирижабля нет», — ответил Андрей, с легкой улыбкой глядя на них. «Но у меня есть для вас другая ГХМ не менее интересная информация. Для начала я хотел бы уточнить условия нашей сделки. Я говорю, вы отпускаете меня на свободу, значит?» Келлер рассмеялся. «Ты думаешь, мы так просто отпустим тебя? А что, если ты русский шпион?» «Шпион?» — Андрей удивленно приподнял брови. «О чем вы говорите? Я, простой торговец, просто оказался не в то время, не в том месте. Начался торг. Иванов, как опытный переговорщик, выторговывал себе лучшие условия. В итоге он требовал не только свободы и полной безопасности, но и даже помощи в переезде в другую страну». «Ну что ж», — сказал Келлер, — «когда все детали были оговорены, можешь рассказывать. Мы тебя внимательно слушаем». Иванов улыбнулся и, кивнув в сторону группы пленных, произнес: «Видите вон тех мужчину и женщину? Так вот, это родители Теодора Вавилонского. Уверен, господа, вы знаете такого». Келлер и Хоффман, не веря своим ушам, посмотрели на указанных Ивановым людей. Аристарх и Ангелина Вавилонские, бледные и испуганные, стояли среди других пленников, покорно ожидая своей судьбы. «Родители Вавилонского?» — переспросил Келлер. «Ты уверен?» «Абсолютно», — улыбнулся мужчина, довольный собой. «Можете не благодарить. Ну, я свободен». Келлер жестом приказал солдатам отпустить его. «Отпустите его», —

пробормотал он задумчиво. «Этот человек – настоящая машина для убийств. Если он встал на сторону Вавилонского, то дела наши плохи, очень плохи». Он сделал паузу и, повернувшись к Гислеру, спросил. Князь нервно прошелся по бункеру, обдумывая ситуацию. Его планы с треском проваливались один за другим. Нужно было срочно что-то делать. «Я придумал!» — внезапно воскликнул он, останавливаясь и глядя на Гислера. «Раз Вавилонский сейчас занят своими делами, а наша репутация сильно упала, то надо это исправить. Пошлите отряды к этой репортерше, как ее, Малиновской, во, схватите немедленно доставить сюда. Раз она мою репутацию порушила, то она и восстановит. Сначала мы ее сломаем, а потом заставим вещать то, что нам выгодно. Ее же все сейчас слушают. Она – голос народа». Гислер, с сомнением глядя на князя, произнес. «Ваша светлость, но она же живет в комплексе Эдельвейс, который принадлежит графу Волынскому. Это человек достаточно влиятельный, он не позволит. Там охрана, системы безопасности, все дела. Мы не сможем просто так ворваться туда и схватить ее. Это может вызвать серьезный скандал. Мне плевать», — отрезал Бабшильд. «Пусть хоть всех убьют, и жителей в том числе. Главное, привести ее сюда». «Но, ваша светлость», — осторожно начал Гислер, — «это может вызвать серьезные последствия. Волынский — не тот человек, с которым можно шутить. Он...» «Мне плевать на Волынского», — рявкнул Бабшильд. «Он уже предал меня, перейдя на сторону Вавилонского. Так что теперь он мой враг, и я с ним разберусь. А сейчас мне нужна эта Малиновская, живой и невредимой, насколько это возможно. Я хочу лично поговорить с этой стервой». Гислер кивнул. «Будет сделано, ваша светлость». «И еще», — добавил Бабшильд, — «жаль, что у нее нет семьи». Он многозначительно посмотрел на Гислера, и тот понял, что князь имеет в виду. Если бы у Малиновской были близкие, то князь не остановился бы и приказал их тоже схватить, чтобы сделать дополнительными рычагами давления. «Выполнять», — приказал князь, — «и чтобы в ближайшее время она была у меня». Гислер вышел из бункера, чтобы отдать необходимые распоряжения, а лицо князя исказила зловещая улыбка. Он уже представлял, как Малиновская, сломленная и униженная, будет вещать по телевидению то, что выгодно ему. Глава 7. Жилой комплекс Эдельвейс, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Дарья Малиновская, независимый журналист, сидела у панорамного окна своей квартиры на 10 этаже, задумчиво глядя на суету внизу. Квартира, доставшаяся ей в наследство от отца, погибшего при странных обстоятельствах, была ее крепостью, ее убежищем. Гибель отца, расследовавшего делишки одного из приближенных князя, не давала ей покоя. Каждое увольнение с работы, каждый анонимный звонок с угрозами – все это лишь укрепляло ее решимость докопаться до правды. И сейчас, глядя на нарастающую суету во дворе, Дарья понимала, расплата близка. Князь не простит ей разоблачительных репортажей. Внезапно зазвонил телефон. «Дарья Сергеевна», — раздался в трубке взволнованный голос управляющего комплексом, — «у нас тут ЧП. К вам ГХМ гости пожаловали. Охрана пытается их сдержать, но...» «В общем, если у вас есть возможность ну как-то решить вопрос, что происходит?» — спросила Дарья, стараясь говорить спокойно, хотя сердце уже бешено колотилось в груди. «Полиция вместе с гвардией двух родов. Они прорываются наверх. Охрана отбивается, но их слишком много». Дарья спокойно положила трубку. Она знала, что этим все закончится. Князь не простил бы ей разгромной информационной кампании, которая выставила его в самом неприглядном свете. Стрельба, доносившаяся снизу, усиливалась. Дарья понимала, живой сдаваться нельзя. Князь сломает ее, заставит говорить то, что выгодно ему. И тогда все ее усилия, все жертвы, все, за что боролась она и ее отец, будет напрасно. Взгляд Дарьи упал на пистолет, лежащий в ящике стола. Это был подарок отца на 18-летие. Она хранила его как реликвию, никогда не используя по назначению. Сейчас же это был ее последний аргумент. Она не позволит им сломать ее. Но в глубине души еще теплилась слабая надежда. Жилой комплекс Эдельвей сохраняла гвардия графа Волынского, человека, известного своей честностью и преданностью Лихтенштейну. Он уже помогал Теодору Вавилонскому. Может быть, его люди смогут справиться с нападавшими, но время шло, а шум внизу лишь усиливался. К нему примешивался треск автоматных очередей и глухие взрывы. Дарья подошла к окну. Двор комплекса кишел людьми в форме. Вспышки выстрелов, крики, клубы дыма. В небе кружили вертолеты, пытаясь прорваться на крышу. Из громкоговорителя раздался надрывный голос. «Работает полиция. Ведется поимка опасного преступника, сотрудничающего с врагами Лихтенштейна. Всем оставаться на своих местах. Кто будет мешать проведению операции, будет уничтожен». Дарья поняла, это конец. Напоследок она сделала то, что умела лучше всего. Включила камеру, направила ее на окно и начала прямую трансляцию. «Дорогие зрители!» Начала она, стараясь, чтобы ее голос звучал твердо, несмотря на дрожь, которая пробегала по всему телу. «Похоже, это мой последний репортаж. Я до конца была с вами и показывала только правду. А правда, как известно, убивает». По ее щекам потекли слезы. «Я желаю вам светлого будущего, и чтобы Лихтенштейн остался свободным. Свободным не только от внешних врагов, но и от внутренних». Чат онлайн-трансляции мгновенно взорвался сообщениями поддержки. «Держись, Даша, мы с тобой. Теодор, помоги ей». Многие спрашивали. «Даша, ты столько репортажей сделала о Теодоре Вавилонском, почему он не поможет?» Дарья, сквозь слезы, ответила на последний вопрос. «Друзья, я не просила Теодора о помощи. У него и так сейчас очень сложная ситуация. Он противостоит почти половине княжества. Как я могу просить его? Он и так не боится смотреть в глаза колоссам и рушить их». Внезапно голос в громкоговорителе сменился. «Работает гвардия Вавилонских. Проводится эвакуация свободной прессы. Мирным жителям ничего не угрожает. А вот остальным. Зря вы сюда пришли». Внизу началась ожесточенная схватка. Во двор ворвались бронетранспортеры. Загрохотали выстрелы, завыли сирены. Через 20 минут, когда Дарья, сжимая в руке пистолет, готовилась к самому худшему, раздался стук в дверь. Она замерла, не дыша. Стук повторился, более настойчивый. Она молчала, не зная, что делать. И тут дверь распахнулась. На пороге стоял Теодор Вавилонский, облаченный в боевые доспехи. За ним несколько гвардейцев. «Даша», — сказал он спокойно, — «уже все закончилось. Пожалуй, тебе лучше пройти с нами». Мы ехали в скоробе обратно в усадьбу. Альфред фон Крюгер и его люди следовали за нами. Я откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и погрузился в размышления. Подарок принцессы Лунчень оказался как нельзя кстати. 700 профессиональных наемников, экипированных по последнему слову техники, да еще и с несколькими сильными одаренными в составе, это было именно то, что мне сейчас нужно. Конечно, я не знал всех деталей сделки между принцессой и фон Крюгером, но было ясно, что принцесса не просто так ввязалась в эту войну. У нее наверняка были свои интересы в Лихтенштейне, но меня это мало волновало. Главное, что фон Крюгер и его люди теперь на моей стороне, а долг платежом красен. Я уже знал, как отблагодарю принцессу. Ее клан славился своей страстью к коллекционированию редких артефактов. И я, как архитектор, мог создать для нее нечто поистине уникальное. В моей голове уже начали вырисовываться чертежи будущего шедевра, изящной статуэтки из лунного камня, инкрустированной теневыми кристаллами. Такая вещица не только порадует глаз любого ценителя прекрасного, но и станет мощным защитным амулетом. Когда мы подъехали к усадьбе, фон Крюгер, выйдя из своего броневика, с интересом осмотрел окрестности. Следы недавнего боя все еще были видны, воронки от взрывов, обломки техники, следы от пуль на стенах. «Впечатляет», — произнес он, обращаясь ко мне. «Кажется, тут была настоящая мясорубка, но ваш дом выглядит целым и невредимым. Как вам это удалось?» «Простите, но это секрет рода», — улыбнулся я, выходя из машины. «Добро пожаловать в царское село, господин фон Крюгер. Надеюсь, вам здесь понравится». Я провел их по территории усадьбы, показал гостевые дома, где они могли разместиться. «Располагайтесь, чувствуйте себя как дома», — сказал я. «Завтра мы выдадим вам все недостающее, оружие, технику, снаряжение. Вы не смогли перевести все через границу, так что с этим проблем не будет». «Благодарю, господин Вавилонский», — ответил фон Крюгер. «Думаю, мы сделали правильный выбор». «Я тоже так думаю», — кивнул я. Когда наемники удалились, чтобы расположиться, я подошел к Насте, которая с беспокойством ждала меня в гостиной. «Теодор, рассказывай, кто эти люди, и почему они вдруг решили перейти на твою сторону?» Я рассказал ей о давней встрече с Лунчень, о фон Крюгере и его отряде. «Это замечательно», — обрадовалась Настя. «Но я все еще не понимаю, зачем принцесса Лунчень решила нам помочь. Может быть, она просто хочет помочь Лихтенштейну», — предположил я. «Не думаю», — покачала головой Настя. В этом мире все решения принимаются с выгодой для себя. Может быть, она просто влюблена в тебя? С легкой усмешкой спросила она. Ой, да брось. Отмахнулся я и притянул ее к себе для поцелуя. У меня уже есть девушка. Да, да, она засмеялась. Но это не мешает тебе нравиться другим. В этот момент в гостиную вошел Скала. Дядя Кирь, спросил я, как ты думаешь, можно ли верить фон Крюгеру? Альфред, человек слова, ответил Скала без колебаний. Если он дал клятву, то не отступит от нее. Про себя же я отметил, что тоже не увидел ни тени лжи в словах фон Крюгера, когда тот присягал мне на верность, но все равно решил перестраховаться и еще раз узнать мнение Скалы. Мы еще немного поговорили, обсудили план действий на ближайшее время. Затем я открыл планшет и принялся просматривать последние новости. Князь Бабшильд продолжал свою информационную войну. Он обвинял меня во всех смертных грехах, называя агентом Австро-Венгрии, пособником теней, террористом. Но, к его большому разочарованию, народ не верил ему. «Сегодня в Вадуце были ограблены два банка», — гласил заголовок одной из новостных лент. Князь Роберт Бабшильд обвинил в этом Теодора Вавилонского. Он заявил, что Вавилонский — не только предатель, но и бандит, террорист, грабитель. Что он использует свои магические способности, чтобы сеять хаос в княжестве. Он хочет уничтожить Лихтенштейн и подчинить его Австро-Венгрии. Новость о том, что два крупных банка в Вадуце были ограблены, заставила меня насторожиться. И, конечно же, Бабшильд тут же обвинил меня в этих преступлениях. Что за хрень? Выругался я, обращаясь к Скале, который как раз сидел неподалеку. Это же полный абсурд. Мы всю ночь отбивались от атак гвардейцев, а теперь князь обвиняет меня в ограблении банков. Нужно срочно заканчивать эту войну, пока княжество еще целое. Я думаю, что ограбление банков – это дело рук самого князя, сказал Скала. Он пытается создать панику, дискредитировать тебя, ну и заодно получить дополнительные деньги на борьбу с терроризмом. Не уверен, дядь Кирь, покачал я головой, с чего бы Бабшильду грабить банки. У него и так доступ ко всей казне княжества. Деньги для него не проблема. А вот повстанцы. В последнее время их что-то не видно и не слышно. Лес с тенями тоже куда-то пропали. Сдается мне, что ограбление банков это их рук дело. Такими, как они, деньги движут куда сильнее, чем все остальное. Им нужны ресурсы для реализации своих планов. Оружие, артефакты, да и просто на подкуп чиновников нужны деньги. Много денег. Скала задумчиво потер подбородок. Возможно, ты и прав, согласился он. Нужно будет проверить эту версию.